Аланисия четвертого добыл, вроде и жалко тварь, так ведь на него Борти не напасешься. Ардагаст с Прогастом быстренько вкопали центральный резной столб и накинули на него кожаный шатер, растянули к колышкам, чтоб все было как у людей. Двойняшек узнавали, хлопали по гулким спинам, звали к кострам. С Вадимом тоже здоровались, но разговоров не заводили, старались вообще не связываться. Вадимова надменности и высокомерие, злопамятности, склонность к пакостям людей не влекли. Все сходились на том, что с дерьмом лучше не связываться. Вадим был в курсе общественного мнения, но выводов не делал, злился только и представлял в сладких мечтах, что он сотворит с обидчиками, когда дорвется до власти. А уж его мрачным фантазиям позавидовали бы иные заплечных дел мастера. У Вадима Ерла было пугающее хобби, он коллекционировал пытки и казни. Узнает что-нибудь новенькое о том, как помучить человеческое существо, и записывает, наслаждаясь, как всякий собиратель. Саддам Урганджи, купец-харизмиец, поведал Ваде Ерлу на днях, как человеку испортить жизнь. Надо надрезать ему пятки, всыпать ножевой рубленого конского волосу и дать зажить ране. Другой рецепт пришел из Аквитании. Сгибаешь мужика в дугу, яички его перетягиваешь проволокой, а другим концом наматываешь на шею. Сидит мужик, согнутый в три погибели, мучается, костенеет, пялится на синюю, вспухшую мошонку, а выпрямиться не может. К женщинам иной подход, надо соски их распрекрасные защемить, хотя бы крышкой сундука. Как припомнишь всех врагов, как начнешь применять к ним этакую методу, душа петь начинает, в глазах мягкость появляется, нежность даже. «Здрав будь, Вадим Конунг», — послышался тихий голос. Вадим живо обернулся, на него глядел голубоглазый блондин с очень странным утиным носом. Что-то злое, внутреннее, потаенное то и дело пробивалось в блуждающие усмешки утконосого, пугая желтозубым оскалом, выглядывая из-под белесых ресниц. «Меня называют Хуфин-убийца, господин», — представился утконосый. «И ты здрав будь, Хуфин», — милостиво сказал Вадим, наслаждаясь самой формой привета и ответа. «Тот, кто велит», — добавил Хуфин тихо, намекая на Эйрика и Нунцена, — «приказал помочь тебе в охоте. А знаешь ты, на кого мы охотимся?» Криво усмехнулся Вадим. «На Хакана», — хихикнул утконосый. «Копье начнет, а рога закончит». Улыбка разделила бороду и усы Вадима и вновь свела их, замкнув уста. Когда Хуфин только появился, ему хотелось одного: пусть утконосый как-нибудь сам прикончит Хакана, без него. Но теперь, испытав усладу чужого раболепия, Вадим отказался от своего желания. Если конунга порешит убийца, он никогда уже не взглянет на Вадима вот так вот, снизу вверх. Утконосый поднимется на ступеньку и встанет вровень со светлейшим высочеством, ибо высочество будет обязано Хуфину. «Стерпеть такое унижение, еще чего, будешь прикрывать меня», — приказал Вадим, хмурясь. «Да, господин, ну разве не стоит эта угодливость мгновения риска?» «Одно мгновение всего, копье входит Хакану в спину, с хлюпающим звуком разрывается кожа, хлещет кровь, уходит жизнь, избывается мечта. Эге-ге!» — закричал с опушки егерь Рунольд. «Нашли!» — загалдела знать как на торгу, хвастаясь охотничьими подвигами, пошла врать, живописуя таких тварей, по сравнению с которыми даже дракон покажется игривым мурзиком. Слышались возгласы. «Пошли скорее! Долго ты будешь копаться? Отвинь, возьми мое копье! Сейчас я, быстро! Бери, эти срезни не пробьют! У него шкура, что твой щит! Видга, останешься за хозяина! Да ты лапти обуй! Чего в сапогах париться? Быстрее, быстрее!» Вадим вытер штаны вспотевшие ладони и покрепче перехватил копье. Глаза его осмотрели толпу и цепко глянули на Хакана. Конунгардский был без броней, в одной стеганке поверх рубахи. Плащ корзна он оставил в лагере, в шатер полетела и княжеская шапка. Веселый, раскрасневшийся Хакан внешне ничем не отличался от своих гридней, толкавшихся на опушке. Вадим насупился и шагнул на тропу. Смешки вокруг затихали, словно веселье оставили в лагере вместе с ненужными на охоте вещами. Люди шагали бесшумно, быстро скользя меж дерев, переговариваясь по нужде, четко, быстро и негромко. Люди принимали законы леса. Издалека долетел полурев полумычание. Охотники замерли, а Асмутхивдинг, набрав в грудь воздуха, затрубил в рог манок, подражая туру. Неужто лесной князь потерпит наглеца, топчущего его угодья? Рев донесся яснее, тур рвался проучить пришлого самца. А ну как его турец уведет? Ой, плохо чужаку будет, ой, плохо. Туда, указал Асмут на просвет между двумя скрученными соснами. Охотники молча пошли, куда велено. Хевдинг выпрямился и затрубил, с переливами, словно гордясь своей силой и статью. В ответном реве зазвучало бешенство обманутого супруга. «Ишь забирает как!» — с ухмылкой пробасил Асмут. «Разделяемся!» — развел руки Рунольд. Охотники пошли двумя отрядами. Вадим высмотрел Хакана и пристроился за ним. Позади затрубил Асмут. Тур заревел совсем рядом, горой окостеневших от гнева мышц, ломясь сквозь кусты. Вадим облизнул пересохшие губы. Странно он чувствовал себя. Тур его не страшил, а вот Хакан. Чем ближе подходила роковая минута, тем сильнее дрожали руки. Ярл прокрался между мелкими, растрепанными сосенками и зашел конунгу за спину. Вот она, широкая, мускулистая, обтянутая стеганкой. Сын бравлина конунга присел за валуном и ждал выхода зверя. Плечи его были напряжены, пальцы, стискивающие древко рожна, побелели. Подрагивал плоский и длинный наконечник, похожий на короткий меч. А вон на стеганке, слева внизу, горелое пятно. «Бить нужно туда». Вадим в тоске оглянулся. «Никого. Пора». Но, нет, несказанный страх и томление сковали Вадиму руки. «Ну же, ну же, время уходит. Никто ж не узнает. А вдруг, кто сохранился за теми кустами? Друг или враг? А пусть даже и друг. Это только так говорится. Друг не выдаст, друг не продаст. Не продаст, пока цену не назовут. А коли сторгуются, да если только Гриць узнает, кто проткнула их конунга». Вадим на практике ознакомится со многими украшениями своей коллекции. Вдоволь нанюхается паленого мяса. И не чужого. Принято южан считать знатоками-спецами по причинению страданий. Ну, так северянам тоже кое-что ведомо. Положат Вадима конунга мордой вниз, привяжут и ножичком взрежут кожу вдоль хребта. Каждое ребрышко отделят и вывернут, на живом еще. А потом заделают Вадиму кровавого орла, вытянут со спины его розовые легкие, будто крылышки. Вадим заскрипел зубами. Хакан резко обернулся и поднес палец к губам. Тихо, мол, и вновь приник к камню. Тур явил себя. Он возник как бы из ничего, черное бестие, критическая масса беснующейся плоти. Тур шумно вдохнул воздух, высматривая противника налитыми кровью глазами. Угрожающе опустил громадные рога и загреб землю копытом. Напружил могучую шею, исторг яростный рев. Где враг? Без шума спущенные стрелы воткнулись быку в загривок. Утробно замычав, Тур взвился на дыбки, закидывая голову. Хакан этого только и ждал. Словно подброшенный пружиной, он перепрыгнул валун и воткнул копье в брюхо конунгу лесному. С другого боку подбежал Асмут и добавил. От боли Тур испражнился. Он тяжело упал на передние копыта и вдруг бешено завертелся, харкая кровью и поражая страшными рогами. Рунольд замешкался, и Тур буквально измочалил егеря, отбросив в кусты растерзанное тело. Не желая терять лицо, Вадим выскочил на поляну. Тур резко развернулся и бросился на Вадима Ирла. Тому надо было за один удар сердца успеть поразить лесного гиганта копьем, упереть оскопище в землю и отскочить в сторону. Вадим успел. Тур напоролся на копье и, замерев на мгновение, тяжело повалился на бок. Жизнь покидала громадную тушу. Асмут вскочил на трепещущий бок буйтура и острым ножом вырезал широкую и длинную полосу вороной шкуры. Обычай жестокий, но считалось, что в ремень турьей кожи переливается сила животного, и что она передастся тому воину, кто его наденет. Помалу охотники выходили из транса, унимали кровь. Егеря заученными движениями разделали тушу, и Хакан лично закопал голову тура, помолясь и спросив прощения у духа животного за причиненную смерть. Усталые и довольные, охотники потянулись в лагерь, волоча добычу. И даже то, что двое несли Рунольда, похожего на истоптанную тряпичную куклу, не омрачало настроя. Все ведь знали, на что шли. Тур, не заяц, промашки не спустит. Вадим плелся следом за двумя молодыми гриднями, тащившими каждый по здоровенному окороку. Рядом пристроился Хуфин-убийца. «Не успел», — буркнул Вадим, непроизвольно сжимая руку, где совсем недавно было копье. «Ну и ладно», — бодро зашептал утконосый. «Зато, конунг, ты тура положил». «Начал Хакан», — вяло отговорился Вадим. «А ты докончил». «Ну да, на опушке уже вовсю пылали костры. Мясо тура рубили большими кусками и насаживали на вертело, солили, натирали травами, совали в надрезы лук. Запах поплыл над лагерем, будоража и дразня. Гардская аристократия переменила тему. Я, когда в Миклагарде служил, вспоминал Асмут Хевдинг, едал ихнего, как его, поркус, дальше забыл. Ну, короче, вепря берут и жарят целиком, а внутрь птицу битую суют. Пулерочек, там, рябчиков всяких. А меня однажды в Асские горы занесло, с жаром начал крут, каланом ездили, по разным делам. Так они шашлыком угощали. Это, да вот, как у нас, мясо на вертеле, только кусочки маленькие, их всю ночь вымачивают. Ну, там, соль, лук кладут, уксус, объедение. А на Днепре нас колбасой подчивали. Мечтательно закатил глаза бледный гридень с узким лицом. Готы свиные кишки не выбрасывают, как мы, а чистят и набивают кусочками мяса, получаются колбаски. Их жарят, и мясо в них, как в мешочке, соку не теряет. Вадим сидел, развалясь, у костра и пил хмельной мед. Он был тут, со всеми вместе, и в то же время на особицу. На душу его опустились сумерки, и даже мед не разгонял тоскливый мрак. Вадиму было паршиво. Он так и не пришиб Хакана. На первом шаге к трону его светлейшее высочество споткнулось. Глава 13. Первая кровь. Река Вуокса, крепость Кирилла Батнар. Любимая ладья Эрика Нунцена была наречена Рыжим Змеем. Не в честь славного Инунда, чья пышная грива горела на солнце ярой желтизной. Просто, когда ладью спускали на воду, она скользила по двум бревнам, щедро смазанным салом, а поперек лежала жертва, рыжий безымянный тролль. Тяжелый киль Драккара переехал тролля, раздавил и размолол тело, так что кровь человеческая забрызгала оструганные борта. И Дрот, жрец Одина, присоветовал назвать ладью Рыжим Змеем. Дескать, этим привлечена будет милость богов, владык пучины ветров. Рыжий Змей был велик. Огромное дерево в 50 больших шагов пошло на его киль. Правда, Конунгардский владел еще большими ладьями, но такие корабли могли заходить лишь в устья полноводных рек вроде Сены или Рейна. А вот когда русы ходили в поход на арабов, они поднимались до Севильи на обычных скедиях. И ромеев воюют тем же порядком. Да и как одолеешь волоки по пути из варяг в греки на тех же снитках, длиннущих, как ромейские триремы. И это утешало Эйрика и Нунцена. Конунг почтительно склонился стурман. Прибыли свободные ярлы. Арт Одноглазый, сын Хравна, на ладье Акула. Даль Толстый, сын Ульвара, тот самый, что на тенге поколотил берсерка Гиля, приплыл на двух ладьях. Альф Готский, сын Вифила, на трех. Гейр Ливонский, сын Хагбьярна. Дюк Славянский на месте, перебил его Эйрик. Да, конунг, почтительно склонился стурман. Дюк Славянский, сын Хилвуда, сына Килагаста, привел своих людей на трех ладьях и поит их со вчерашнего дня. Эйрик расхохотался. «Узнаю дюка», — воскликнул он. «Кто еще пожаловал?» «Убьефрисский, сын Гудлауга», — торжественно продолжил стурман. «Гриптир Викский, сын Эринмунда». «С Гриптиром людей мало явилось, зато на двух кораблях, добавим», — кивнул Эйрик. «Тральф Стабборнский, сын Спьяльбуда, пожаловал», — продолжал стурман. «На ладьях Арвак и Альсвин, Громар Крестьянин, сын Фригера, на своем морском вороне, и все, пока». «Ледунг объявлен?» – деловито спросил Эйрик. «Да, конунг. Всем линдерманам я послал по стреле, и каждый из них оказался послушен твоей воле. Больше всего Хускарлов выставил Андвет из Бирки, 50 дюжих молодцев, и много набралось воинства, 3 раза по десятку сотен. Отлично, Храдвисл. Прикажи трубить поход, а Уствик ждет нас, Храдвисл». Стурман весь расцвел радостной улыбкой и сбежал на берег. Эйрик подошел к борту рыжего змея. «Пристань бурлила, переполненная викингами. Кто познатней да побогаче, явился ко двору в Бирне, длинных кольчугах до колен, а основная масса щеголяла в кожаных подбитых куртках с нашитыми пластинами из железа или бронзы. Иные были в круглых шлемах, ополченцы носили на нечесанных и нестриженных головах кожаные шапки. Больше всего в толпе качалось копий, мечи блистали куда реже. Часто сверкали лезвиями боевые секиры на длинных рукоятках. Гремели щиты, лязгали, сцепляясь, копья крюки и копья топоры. Грюкали бортами десятки драккаров, тесно поставленные у приглубого берега. Эйрик даже глаза зажмурил, погружаясь в эти волнительные звуки, предвещавшие битву. Скоро, очень скоро затрубят рога, и вся эта сила, покорная его власти, двинется на восток, рубить и жечь, копить добычу и славу. Хрипло завыли рога, викинги на берегу взревели, бряцая оружием, и повалили на драккары. 150 лучших из лучших уже взошли на палубу рыжего змея. Они ждали. Эйрик Нунцен положил ладонь на рукоять своего меча, носившего имя Грамр, что значило «неистовый», сжал ее и выдернул клинок из ножен. Он любил свой меч и относился к нему с нежностью и трепетом, коих не дожидались от него женщины. Меч для викинга – не орудие убийства, а драгоценный товарищ. Железо и огонь совокупились, чтобы родить клинок. В лезвие его вселялся яростный дух войны, терзаемый жаждой убийства. Истинный викинг ублажал свой меч, поил его горячей кровью. «Вперед, ярлы!» — взревел конунг. «Вперед, грит! Вперед, ледунг!» Крики восторга слились в могучий рев, разносясь над водами. Война началась. 6 десятков лодий вывел в поход Эйрик и Нунцен. Черные вороны корчились на парусах и завитые в узел змеи, молоты Тора и колеса Ирмина, верховного бога саксов. Могучую грудь Эйрика конунга распирала гордостью и злым торжеством. Железной бараной пройдет его войско по землям гардским, сравняет с травой их хваленые крепости, выкосит варягов и пожнет великую славу. «Подходим!» Заволновались на носу корабля. Рыжий змей шел мелким Холинским заливом. К северо-западу зеленели растрепанные сосны и угрюмо серели мшистые скалы, обрамлявшие устье Вуоксы. Драккары медленно перестроились, по одному втягиваясь в прозрачную реку. Ветер переменился, и викинги сели на весла. Вуокса раздвинула берега, две стены елей и сосен. Кое-где, по урезу воды, шелестел камыш. И вот за очередным поворотом очертились стены Кирилла Батнара. Крепость стояла на пригорке, на мощном валу, сложенном из камней и целых валунов. Круглая в плане, фортеция была огорожена частоколом из бревен в обхват, а еще выше поднимались шесты с выбеленными дождем черепами, коровьями, медвежьими и человечьими. «К бою», — спокойно сказала Эйрик, сдерживая азарт. Драккары устремились к берегу, шурша камышами, и сотни викингов молча перепрыгивали через борта, уберегая от воды топоры и мечи. Сонный Карел возник меж заостренных бревен и ошарашенно вытаращился на огромное войско. Он уже раскрыл рот, чтобы поднять тревогу, но меткий дротик Ангон пробил Карелу грудь, обрывая жизнь. «На штурм!» — заревел Эйрик, и вся рать подняла крик и вой, кинувшись на стены Кирилла Батнара. За верхом частокола замелькали головы защитников, но напор был куда сильнее вялой обороны. Викинги сходу бросали лестницы на стены и махом взлетали по ним до самого верха, прорубая себе вход сквозь кровь и кости, железо и кожу. Громадное бревно, подхваченное на руки, стало тараном. С ревом и руганью викинги сорвались с места, удерживая таран, и ударили по толстым воротам. Лисины жалобно заскрипели. «Отходим!» «Разбег!» «Взяли!» «У-а-о!» С третьего удара сорвалась левая створка ворот, и викинги ворвались во двор. В кругу крепостных стен стоял всего лишь один длинный дом и несколько клетей. По двору металось с полсотни карел без броней, даже кожаных доспехов не было на них, а руки оборонявшихся сжимали старинные мечи эпохи мировингов. «Бей финнов!» Заорал Даль Толстый и первым показал пример, рубанув Карела в длинной рубахе с богатой вышивкой. Выбеленная тканина щедро окрасилась кровью. «Бей, бей, спали осиное гнездо! Га-га-га, Орм, тащи факел!» Крепость пала. Вуокса была открыта. «Входи, бери что хочешь!» И викинги тут же воспользовались предоставленной возможностью, наведались в карельскую деревню, тулившуюся к Кирилла Батнару со стороны леса. Ясени врывались в избы, звери от вседозволенности, и рубили всех подряд, немощных старцев и старец, малых отроков и отрочиц, юношей и юниц. Впрочем, нет, для девиц делалось исключение, их сначала насиловали, а уже потом закалывали. Парней убивали сразу. А как же, вырастет воином, придет да стребует должок. Еще чего не хватало. Эйрик конунг прошелся по деревне, слушая женский вой, стоны умиравших мужей, девичьи крики, и мягко улыбнулся. Война, он снова в деле. И руки его сильны, и глаз зорок. Держа в руке меч, он подошел к длинному дому, выходившему на маленькую площадь посреди деревушки, где рос священный дуб. Банда славян, приведенная дюком, как раз вешала на суку местного жреца, седобородого Карела, крепкого и статного. Карел молча и яростно вырывался, тщетно призывая Ильмаринина, а славяне, похохатывая, накидывали ему на шею веревку. «Нет!» — заверещал молодой ломкий голос. И из длинного дома выскочила девушка зим 15-16, но уже с весьма заметными округлостями, с телом тугим, налитым здоровьем и женской силой. «Стоять!» — воскликнул Эйрик конунг, хватая девушку за талию. «А говорили, в деревне нет ничего ценного!» — захохотал он. «А тут целый слиток лохматого золота!» «Пусти!» — закричала девушка, трепыхаясь в железных объятиях Эйрика. «Дедушка! Прощай!» — выкрикнул жрец. «Помни!» — он не договорил. Славяне перебросили веревку через сук и дружно натянули ее, вздергивая Карела, обрывая ему голос и саму жизнь. «Дедушка!» — застонала юница. Эйрик сгреб девушку в охапку и потащил в ближайшую избу, длинный, приземистый дом, поставленный с краю леса. Кровати тут не знали, но у всех стен тянулись широкие лавки, этого было довольно. Отложив меч, Эйрик рывком стянул с девушки рубаху и стал одной рукой лапать упругие груди, а другой торопливо расстегивать ремень на кожаных штанах. Девушку он швырнул на лавку и придавил коленом, чтобы не дергалась. Внучка повешенного казалась безучастной, как вдруг ее рука вцепилась в детородный орган Свея, набравший твердости, и резко согнула его. Эйрика Нунцена резанула болью. Захрипев, он отшатнулся, хватаясь за член. Палящая боль еще сильнее хлестнула его, а девчонка скатилась с лавки, вскочила и с криком «Проклинаю!» убежала в лес, голая и босая. Рыча от бессильной ярости, Эйрик кое-как заправил штаны и похромал прочь, мечтая о холодной примочке на больное место и о море огня для всех карел. «Все сжечь!» — каркнул он подбежавшим викингам. «И всех вырезать! А мы уже того!» — доложил длинный как жертв Сунват. «Всех, под самый корень, хвалю!» Буркнул конунг и побрел к крепости. Когда он вошел во двор Кирилла Ботнара, все постройки горели. «Стены пожгите», — приказал Эйрик. «Никто не ушел?» «Нет», — заревели здоровенные красавцы-ополченцы. «Всех положили, конунг, на корабли», — скомандовал Эйрик, пересиливая боль. Замечая в глазках ополченцев восторг и обожание, он через силу добавил. «Вперед, храбрецы, я горжусь вами, и ополченцы, вчерашние пастухи и кузнецы, железоделы и углежоги, сразу будто выросли на пару футов и раздались вширь, что им Кирилл Аланд, да заодно доброе слово конунга они весь Мидгард положат к ногам его». А конунг, шипя сквозь зубы, проковылял под навес, где хозяйничал Дротт Гаутгерф, и жрец, и целитель. «Глянь-ка», — просипел Эйрик, спуская порты. «Ох, ничего себе», — выпучил глаза Дротт и тут же прикрыл их мохнатыми седыми бровями. Член у Эйрика распух, став толщиной в руку, а мошонка посинела, кровоподтек выкрасил весь низ живота. «Тут лед надобен», — вздохнул Дротт. «Так найди», — злобно сказал конунг. Гаутгерф разогнулся, кряхтя, и подозвал помощника, белобрысого Бьерна. Тот выслушал приказ и бросился в деревню, ледник искать. Вернулся быстро и принес большой кусок льда, завернутый в тряпицу, мутный и грязный. Лед таял и стекал по рукам Бьерна струйками, но конунгу было не до того. Нетерпеливо отняв последний привет зимы, конунг приложил лед и содрогнулся. «Сучка!» — подумал он. «Доберусь я до тебя. 100 раз пожалеешь, что сразу не сдохла». Глава 14. Последний бой. Кирилл Аланд, река Кумина. Князь Буревай вел свой род от Иона и Яндвинда, а брак дочери Умилы с самим конунгом Гардским сильно поднял ему авторитет. Под старость Буревай стал сварлив, вечно цеплялся к зятю, учил его жить. А зятек тоже смирения не выказывал, посылал тестя по всем известным ему адресам, причем очень далеко и надолго. И вот семейные неурядицы распухли до размеров междоусобицы. У Буревая под началом была сборная дружина карельских воинов, великолепных стрелков, запросто шлющих стрелу в глаз белке, но с мечом недружных. А еще Буревай распоряжался ратью в полусотни крепостей, похожих на Кирилла Ботнар, только помельче. В крепостях тех никто не жил, туда сбегался окрестный народ, если вдруг жаловали непрошенные гости, датчане или еще кто. И на этом власть Буревая кончалась. Жадные кунингасы просто сгрузили на него все военные заботы и развязали себе руки для главного в их жизни – скупки мехов в северных пределах и перепродажи мягкой рухляди гостям с далекого юга. Уяснив это впервые, Буревай взбесился, чуть не поубивал кое-кого, но быстро остыл, сам виноват. Надо было сначала думать, а потом уже хвататься за лесное предложение. Эти купчины, которые по недоразумению кунингасы, знали, как с ним сторговаться и залучить князя в военные вожди. А теперь все, слово даденное надо держать, хоть ты умри. Иначе какой ты князь, да и любит его карелы, уважение к нему имеют. Буревай закряхтел и перевернулся на другой бок. Нудный дождь лупил поверху кожаного шатра и мешал спать. Раздраженно почесав седые космы, Буревай сел и потянулся к ковшику с квасом. Ковшик был пуст. Ну, не ему одному не спать, Ларни. Позвал он сердито. А ну, подь сюды. Кожаный полог зашевелился, и в шатер проник белоголовый парень, крепкий и ладный, с мечом на поясе, но без броней. Жадны кунингасы, жалеют дирхимов на кольчуге. Жабы. Звал. Княже, квасу набери, буркнул Буревай. Ларни исчез и тут же вернулся с полным ковшиком шипучего, холодного кваску. Хорош, оценил Буревай, пригубив. Ларни расплылся в довольной усмешке и тут же нахмурился. Княже неуверенно молвил он, там девка одна, говорит, старого пилка внучка, дана, так зови. Ларни пропал и тут же вернулся с бледной девушкой, завернувшейся в плащ. Босые ноги ее были разбиты и грязны, Волосы слиплись в сосульки и торчали, взывая о бане. Девушка пошатнулась, и Буревай сделал движение подхватить ее. «Садись, садись», — засуетился он. «Ларни». Ларни подсунул девушке чурку, и та без сил опустилась на нее. «Не похожа ты на внучку жреца, согласись», — проворчал Буревай. «Это уже не важно», — проговорила девушка. В тепле шатра ее неудержимо потянуло в сон. «Извини, княже, за мой вид, я две ночи добиралась до вас. Что случилось?» — насторожился Буревай. «С дедом плохо?» «Деда больше нет», — равнодушно ответила девушка. «Что о?» «Воины Ерика Кунингаса напали на Кирилла Батнар», — по-прежнему безразлично сказала Дана. «Линнавуари и деревню нашу пожгли, всех вырезали, кто в лес не успел убежать, а деда повесили на святом дереве». Буревай выпрямился и скомандовал Ларни. «Буди всех, живо». Ларни исчез, а князь склонился к Дане. «Это правда?» Дана пожала плечами. «Я не затем ноги сбивала, чтобы врать. И много тех воинов, я насчитала 30 лодей, и там еще были, и все корабли велики, каждый сотню свободно вместит. И они все идут сюда, княже». «Так», — тяжело измолвил Буревай. «Ладно, Дана, ложись и спи, а я пойду». Девушка добрела до топчина, легла и мгновенно уснула. «Намаялась, бедная», — пробормотал Буревай. Тихонько стащив с Даны грязный плащ, он обнаружил, что девушка нога, и только головой покачал. Натерпелась, девонька. Укрыв ее теплым овчинным одеялом, он вздохнул и вышел вон. Дождь перестал, но воздух был прохладен, тянуло сыростью, река Кумина за густым тростником шумливо ворочалась в узких берегах. Сотники, хмурые и встрепанные, предстали перед князем, переминаясь и поправляя пояса с мечами. «Не на меня злитесь», — пробурчал Буревай, — «а на ворога». Свипри пожаловали. Кратко посвятив сотников в события минувших дней, он прошелся взад-вперед и вынес решение. «Здесь ждать будем свиев. Эйрик Конунг поднимается по Вуоксе, и устья Кумина ему не миновать. Ты, Тойва, станешь со своими на том берегу». Высокий мужчина с белокурыми кудрями Херувима, сухопарый, с широкими костлявыми плечами, молча кивнул. «Из лесу не кажись до поры», — наставлял его Буревай. «Пущай стрельцы твои постараются свиев пощелкать, потом уж накинемся. А у тебя, Урха, иная задача». Коренастый, плотный крепыш с едва раскосыми глазами изобразил на скуластом лице максимум внимания. «Заготовишь поболи смолы до сухой бересты и будешь ладьи свейские жечь с берегу. Все тебе не успеть, подпали, какие сможешь. Сделаем», — кивнул Урха и вновь сомкнул узкие губы. Раздав приказание, Буревай отпустил воинов и присел на пенек. Подумал грустно, что, наверное, это будет его последняя война. Еще одной ему просто не сдюжить, годы не те. Выглянуло солнце, лес заиграл мириадами капель и бисеринок пролитой небесной влаги. Запарило, а когда стало совсем тепло, показались ладьи свиев. Одна за другой выплывали они из-за поворота вертлявой Вуоксы, паруса подтянуты креем, весла дружно, без всплесков, гребут, баламутя прозрачную воду. «Дашь сигнал, когда последняя покажется», — тихо сказал Буревай. Ларни серьезно кивнул. Драккары шли ходкой кучно, не растягиваясь. Вуокса в этом месте была не широка, стрелкам удобно, бьешь в упор, но викинги не спешили становиться мишенями. Гребцов прикрывали прочные доски бортов, до шеи, а головы прятались за навешанными щитами. Высоко задирая нос с головой горгульи, выплыла замыкающая строй ладья. Ларни приложил руки к губам и громко ухнул филином. С того берега откликнулись две сороки, и тут же сотни стрел пронизали листву, втыкаясь в борта, в щиты, в тела. Кормщики, сидящие повыше гребцов, пострадали больше всех, половина лодей лишилась рулевых. Драккары стали рыскать, разворачиваться поперек, ломая строй. «Навесом стрелять, навесом!» — глухо крикнул Буревай. Команда облетела стрелков, и вот луки задрались в небо, и облачко тяжелых стрел взвелось свечами, переваливаясь в высоте и падая на ладьи сверху, с огромной убойной силой гвоздя неприятеля. Понад рекой понеслись крики, ладьи повернули к берегу, высаживая разъяренных бойцов, а тут и огнеметчики Урха приспели, забросали ладьи чадящими факелами, добавив для верности тючки пакли и бересты, сухие и щедро просмоленные. Пара лодей занялась в момент, после вспыхнули еще три, но это был последний успех, викинги перешли в наступление. Злобно воя и бронясь по-черному, свии бросились в атаку на оба берега, продираясь через кусты, и бешено работали мечами да секирами, врубаясь в ряды карел, полосуя их направо и налево. Буревай вытянул клинок. «Боги, боги, сколько же крови сольется сегодня в реку!» На обрывчик, где стоял Буревай, С разбегу выбрались трое викингов. Двумя занялись Ларни и великан Ахти, третий достался Буревою. Викинг был хорош лицом и фигурой ладен, широкоплечий, мускулистый, рослый. Гладкая кожа на лице выдавала молодость и скудость опыта. «Ха-ха!» – выдохнул викинг, нанося мощный удар. А Буревой, уклонившись, подрубил викингу ногу. Обливаясь кровью, Свей устоял. Сделал было замах, но Буревой в ту же долю секунды ударил снизу вверх, снося молодое, гладкое лицо, и отступил, освобождая место для падения мертвого тела. Ларни был вооружен копьем длиною футов в 5, с вытянутым, широким наконечником листовидной формы. Его противник помахивал топором на 3-футовой рукояти. Замахнувшись, он обрушил топор на непокрытую голову Ларни. Карел подставил круглый русский щит, и тот треснул посередине. Отбросив щит, Ларни вцепился в копье обеими руками и сделал выпад. Викинг махнул топором, но закругленное лезвие опоздало перерубить древко. Ларни отпрянул, тут же поймал секиру в том месте, где она соединялась с рукоятью, и выдернул ее из рук обалдевшего викинга. Глаза таращить ему довелось недолго. Ларни тут же воткнул копье, просаживая кожаный доспех. Хлынула кровь. Свей, шатаясь и зажимая рану ладонями, отступил к дереву. И тут же 3 стрелы прикнопили его к стволу. Ахти, зарубив своего, примерил трофейный шлем Спангильхельм и остался доволен. «Как раз по мне!» — крякнул он. Буревой даже не глянул на Ахти. Выбежав на край обрыва, он оглядел поля боя. Нет, не боя, бойни. Викинги методично истребляли карел, щедро поливая землю не своей кровью. «Отходим!» — крикнул Буревой. «Ларни!» Ларни заголосил гусем, но побоялся, что шум баталии заглушит крик птицы, и выскочил на обрыв, маша руками. Кто-то далекий, но свой, выскочил из-за деревьев и резко опустил поднятые руки. «Сигнал принят. А если навалиться всем?» – жарко спросил Ахти. «Кому? Всем?» – горько спросил Буревой. «Они разделают нас и даже не запыхаются. Отступаем. И докуда будем отступать?» – помрачнел Ахти. «Уходим к Бьярмару», – сказал Буревой. «Соберем ополчение и дадим бой. Ступай, Ахти, предупреди своих». Ахти хмуро кивнул. «Да», – припомнил Буревой. «Пошли верных ребят по деревням, пусть все в лес уходят, и подальше». Ахти опять кивнула и исчез за деревьями, ни одна хвоинка не дрогнула. «Где Дана, Ларни?» «В лагере была». «Пошли тогда, заберем ее, и вперед, варягов бы кликнуть», — неуверенно предложил Ларни. «Они псвеев прогнали». «Верно говоришь, прогнали бы», — резко ответил Буревой. «А сами бы остались, варяги за просто так биться не станут». «Ну и пусть», — заупрямился Ларни. «Все равно они как бы свои, мехами возьмут, а кровь пускать не станут». «Помолчи», — пробурчал Буревой, — «и без тебя тошно». Потерпев поражение, дружина князя Буревой стала таять, малодушные покидали общую тропу, уходя к родным селениям, раненые не выдерживали трудных верст отступления, ложились и помирали. Иных подбирали товарищи, а тех, кому не повезло с друзьями, хоронили дикие звери. Когда Буревой вывел остатки своего воинства на берег озера Нева, он ужаснулся. С кем же ему оборонять Бьярмар? С этими людьми, потерявшими веру в себя, город не отстоять. Дана, стоявшая рядом с князем на вершине невысокой песчаной гривы, поросшей соснами, глядела на бредущих по низу карел. «Княже», тихо сказала девушка, — «их души ослабели, они уже сдались. Уйдем, княже Вальдейгу. Что тебе Бьярмар? Город ведь все равно падет. Нельзя мне уходить, девочка», — вздохнул Буревой тяжко. «Я князь, я слово дал. Как же я уйду? Мне ж перед людьми и богами стыдно будет. Пропадешь ведь», — горестно вздохнула Дана. «Ну что ж тут поделаешь, знать, судьба такая. Последний мой бой». Из зарослей вынырнул Урха. «Бьярмар показался», — доложил он оживленно. «Народищу собралось под стенами, что морожки в лукошке. В бронях все и при оружии». Буревой будто помолодел. «А что?» — воскликнул он. «Сила есть еще. Поборемся. Веди своих. И пусть головы выше держат, а то как псы побитые». И только Дана с сомнением покачала головой. Она видела, багровые отсветы мрачной туанелы, обители мертвых, плясали над Бьярмаром. Глава 15. Идет война народная. Гарды Альдейгюборг. Всю последнюю неделю Веремут водил Олега по хлябистым окрестностям Альдейги, выведывая места, богатые болотной рудой, тяжелой землицей цвета ржавчины. Он выведывал, а Олег ту землицу таскал. Таскал, прокаливал в огне, выжигая труху, промывал и сушил, получался увесистый черный песок, железный концентрат. А кострище рядом с лесным ручьем было своего рода горно-обогатительным комбинатом. Год назад Олег с ног бы валился после такого трудового дня, а теперь ничего, нормально, ежедневные упражнения закалили тело и укрепили дух. Сухов даже гордился тем, что ни разу не пропустил своих тренировок. Лупил ли осенний дождь, трещал ли мороз, хлюпала ли весенняя слякоть, он брал бокин и шел рубить да сечь тени грядущих ворогов. А ежедневное знакомство с топором да с молотом, свежий воздух и трехразовое питание хоть кому мышцы нарастит. Однако, побродив неделю по топким болотинам, притомился и Веремут. На восьмой день кузнец проворчал: «Поди, довольно будет». Вдвоем с Олегом они погрузили кожаные мешки с рудой на ушку и погребли в Альдигу. «Гуляй до послезавтра», — расщедрился Веремут, сойдя на пристань, «и будем домницу запаливать, лады», — кивнул Олег, радуясь редкому выходному. За неделю лесной жизни он отвык от мощеных улиц и ладных исп, от людских толп, от шума и гама. Его не покидало странное ощущение перезагрузки. Все, что он видел вокруг, было привычно и узнаваемо, только чуть-чуть подзабыто, будто домой вернулся из долгой командировки. Олег вздохнул и потрогал кожаный мешочек, висевший на шнурке, под рубахой. Пальцы нащупали 4 золотых динара и жменьку серебряных монет, похожих на чешуйки с арабской вязью. В каждом динаре было по 25 дирхимов. Столько сумел он накопить за год, бусины толкал за наличку, зимой у 3 соболей добыл и 5 горностаев, речного жемчугу наковырял из перловниц, шаря по студеным ручьям. Еще полгода такой переработки, и на свободу с чистой совестью. Олег прошелся по Варяжской, по горбатому мостику перебрался через шумливую Илодиги. По левую руку выстроились непрерывной чередой двухэтажные дома из потемневшего, сизо-серого дерева. К каждому дому с угла был пристроен, тоже двухэтажный, сарай. Внизу, в первом этаже для скотины, наверху, гараж для телеги. Длинные, широкие и пологие съезды, идущие от ворот верхних сараев до земли, были устроены так, что по ним въезжали на валах во второй этаж, оставляли там телегу и сводили вниз валов. Возле гостиного двора, устроенного купцами с Готланда, Олег остановился. У коновязи потряхивал гривой Лембой, статный коняка, носивший в седле самого Хакана Конунга. Олег всмотрелся в шумную толпу готландцев и различил венец на изрядно поседевшей голове правителя гардов. Готландцы вовсю рекламировали свои товары, закатывая глаза и цокая языком, а Хакан посмеивался, только кивал, соглашаясь. «Добрый товарец». Отойдя от гостей города, Хакан пошагал к крепости, легкими кивками головы отвечая на поклоны встречных поперечных. Олег сразу вспомнил обещание, данное Пончику. Набравшись смелости, он подошел к конунгу и поклонился. «Чего тебе?» — добродушно спросил правитель, будучи в хорошем настроении.